Глава третья. Другое дерево. Всю ночь мышка искала свободное облако. Она металась по небу, и ей в голову пришла смешная мысль. Кто-то сейчас там, внизу, наблюдая за ней, думает, что она звезда. Звезда, которая собирается упасть. И там, внизу, кто-то торопится вспомнить свое потаенное желание, чтобы успеть загадать его, когда она начнет падать. Жалко ей было не себя, а того бедолагу, который заблуждался. Ей хотелось объяснить ему, что она-то просто ищет облако и, как назло, не может найти ни одного свободного. Наконец она увидела в отдалении облако, на котором сидел маленький мальчик с лукавыми глазами и грыз яблоко. Яблоко было до странности прозрачным и одновременно зеркальным. Мышка такие шарики видела в фильмах. Она пригляделась. Там, в шарике, ясно виделись отражения звезд. Но мальчику было все равно. Он откусывал себе кусочек и улыбался. «Что ты делаешь? Это же звезды!» «Это отражение звезд», — поправил ее нахальный отрок. «И ничего не случается со звездами, даже если исчезает их отражение». Он говорил так убедительно, что мышка поверила. Наверняка он прав. Ей, правда, было жалкое отражение, но она ничего не сказала. Кротко вздохнув, она спросила. «Можно мне посидеть рядом с тобой? Все облака заняты». «Это тоже занято», — хмыкнул мальчик. «И дело не в этом. Если облака заняты, значит, твое еще не подготовлено, потому что у каждой души свое облако. Потерпи пока на земле». «И долго?» — поинтересовалась мышка. «А мне-то откуда знать? Это у него спрашивай». Он задрал голову, потом развел руками. «Хотя я и не знаю, где он живет. То на небе, то на земле. Да и некогда мне с тобой разговаривать». «Тебе пора уже!» Она хотела возразить, что никуда ей не пора. Это признак плохого воспитания — прерывать интересный разговор на полуслове. Но мальчика уже не было. Он растворился в ночном воздухе, и сам воздух преобразился. Свободы теперь не было, и она, мышка, открыв глаза, обнаружила себя на собственной кровати, в своей же комнате. «Почему мне иногда кажется, что в снах жизнь реальнее и интереснее?» — вздохнула она, потягиваясь. «К 10 ей надо появиться в театральном училище. Значит, пора вставать, торопиться». На минуту ею овладели волнение и страх. Она даже подумала, может, ей не стоит идти. Все равно ее не возьмут. Но все-таки она встала. Это ведь только консультация. Скажут, что она бездарность, ладно, впервые, что ли. Возле входа в училище мышка увидела стайку длинноногих девушек. Они курили, тихо переговариваясь. Подойдя ближе, мышка ухватила обрывки разговора. Что-то о том, насколько проза с диалогом выгоднее монолога. Она отметила про себя, что все девицы словно сошли с картинки в импортном журнале, и в ней мгновенно проснулся комплекс. Она-то не была такой, умело подкрашенной, холеной. Тут же она критически осмотрела свои вечные джинсы и единственную приличную майку. «Меня и слушать здесь не станут», — подумала она. «Просто сразу укажут на дверь или из вежливости потерпят некоторое время. Ровно 5 минут». И тут же успокоилась. В конце-то концов, может, и правда все к лучшему. Поднявшись по ступенькам, она оказалась перед дверью, окрашенной в голубой цвет. «Туда!» — сказал за спиной женский голос. Обернувшись, она встретилась взглядом с темноволосой молодой женщиной. «Вы ведь на консультацию?» «Да», — кивнула мышка. «Проходите. До начала 2 минуты». Она распахнула дверь. Мышка вошла следом за ней. Огромная комната. Вдоль стен стояли стулья, на которых уже сидели такие же испуганные, как она сама, девочки и мальчики. От этого ей стало легче. Те у входа были уверенными, лощеными. Эти же мало чем отличались от самой мышки. Женщина, вошедшая вместе с ней, села в центре, рядом со столом. Мышка догадалась, что это место для приемной комиссии. Пока оно пустовало. Мышка постаралась отвлечься. Она даже прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на самом тексте, лишь бы не смотреть на два пустующих пока кресла. Они пугали ее, как пугает любая неизвестность. «Ты первый раз!» — услышала она шепот. Открыв глаза, она кивнула. Девушка рядом с ней была, на ее взгляд, даже менее подходящей кандидатурой, чем она сама. Полноватая, с длинной косой и заранее напуганным взглядом. «Меня Таня зовут», — прошептала та. «А я Аня», — ответила мышка. «Я тут уже в третий раз. Ты не бойся. Они даже Иранцевой не сказали, что ей больше приходить не следует. А уж хуже Иранцевой тут никто стихи не читал». Таня засмеялась. «А кто это, Иранцева?» «Пока не подошла. Курит там у входа, чтобы Дмитрию Сергеевичу глазки построить по дороге». Таня тут же прервалась, перескакивая на другое. «Ты где занималась?» «Нигде», — честно призналась мышка. «Это плохо. Они тут спрашивают. Ты вот что, ты соври. Скажи, что во Дворце пионеров». «Но я же не занималась нигде. Какой смысл врать?» «Как хочешь». Общительная Таня явно обиделась, что мышка не хочет воспользоваться ее советом. Какое-то время она даже молчала, изредка посматривая в мышкину сторону. Но в тот момент, когда решила снова заговорить, дверь распахнулась. В комнату вошли те самые девицы, и Таня прошептала. «Вот и Иранцева пожаловала. Значит, скоро начнем». Мышка хотела спросить, которая из девиц пресловутая Иранцева. Но не успела. Следом за компанией появились в комнате еще двое. Высокая гран-дама с банкой на голове слегка кивнула в знак приветствия и гордо пронесла себя к стулу. Рядом с ней шел очень молодой, ненамного старше Кинга, парень с довольно длинными волосами. Он что-то сказал той женщине, с которой мышка столкнулась у дверей. Она рассмеялась. Гран-дама же стрельнула в их сторону глазами, и мышка поежилась. Суровый взор был адресован не ей, но она отчего-то даже на расстоянии ощутила его силу. «Ну, приступим», — сказал парень. «Для тех, кто первый раз или страдает провалами памяти, напомню. Выходите, говорите имя, фамилию и то, что решились обезобразить». То есть то самое произведение. Говорить желательно погромче, дабы мы не напоминали вам оглохших, но не слишком кричите. «Таня, это к тебе относится». Он посмотрел в их сторону, и тут его взгляд остановился на мышке. Он теперь смотрел на нее чересчур пристально. Мышка даже ощутила, что краснеет. А он все смотрел и молчал. Его внимание оказалось заразительным. Все окружающие теперь разглядывали ее, а Иранцева даже усмехнулась. Мышке захотелось провалиться сквозь землю. «Ну, просто не стану я ничего читать», — решила она для себя. «Пусть себе смотрят». «Кто начнет?» — спросил он, не отводя взгляда от мышкиного лица. «Ну, давайте. Кто у нас самый смелый?» «Давайте я», — вскочила Иранцева. «Давай», — усмехнулся он, наконец, оставив в покое мышку. Теперь, когда он сосредоточился на Иранцевой, мышка могла расслабиться. «Он на тебя закинулся», — прошептала ей в ухо Таня. «Ты это о чем?» — удивленно спросила мышка. «Ты что, наивная? Приглянулась ты ему». «Глупость какая!» — сердито прошептала мышка, стараясь не глядеть в его сторону. «Он меня первый раз в жизни видит». и не слышал даже, как я читаю. А это, милая, уже харизма. Он нам говорил, что для актера это важно. Харизма. Человек появился на сцене, даже молча, и зал должен замереть. Он сам говорил: «Вот тебе крест. Если, говорит, я замру, значит, остальные тоже это сделают». «Глупости», — сердито повторила мышка, окончательно сконфузившись. Теперь она твердо решила, что читать ничего не станет. Теперь, когда кто-то от нее чего-то ожидал, она совсем стушевалась. «Нет у меня никакой харизмы». Время тянулось медленно. Мышка стала ругать себя за то, что повиновалась порыву сюда прийти. «Глупо это», — думала она. «В 105-й раз слушаю басню про мартышку с очками. И тут так скучно и жарко, к тому же. Все равно ведь я ничего не буду читать». «Тут перерывы случаются?» — поинтересовалась она шепотом у Тани. «Да», — кивнула та, — «через 5 минут будет. Им тоже курить охота. Ты и куришь?» «Да», — созналась мышка. «Хорошо, вместе покурим, только подальше смоемся. Неохота рядом с этой компанией». Она метнула в сторону Иранцевой презрительный взгляд. «И ведь эта бездарь поступит», — пожаловалась она мышке. «У нее мама, подруга Верина». «Какой Веры?» — переспросила мышка. «Тихо! А то нас отсюда выгонят. Пообщаемся в перерыве». Мышка хотела сказать, что она ждет этого самого антракта только за тем, чтобы уйти, но промолчала. Как раз объявили, что дается 5 минут на отдых, и все рванули к выходу. Таня встала и позвала мышку с собой. В дверях она столкнулась с этим парнем. Он стоял, явно кого-то ожидая. Мышке даже показалось, что он ждал именно ее, потому что продолжал смотреть на нее, но оказалось, он ждал Таню. «Татьяна!» — обратился он к ней, все еще не отводя взгляда от мышки. «Ты собираешься выступить в конце?» «Еще не избавилась от страхов». «Как же ты на сцену выходила?» «Дмитрий Сергеевич», — умоляюще сложив на груди руки, заговорила Таня. «На сцене ты легче, там ничего не видишь, а тут Вера Ивановна глазами ест». «Не реагируй», — усмехнулся он. «В зале, между прочим, будет сидеть человек 20 Веры Ивановен, и прибавь еще критиков. Так что, милая, если ты не избавишься от своих страхов и ужасов, тебе трудно будет». «Да я все одно не поступлю». «Равно», — механически поправил ее Дмитрий Сергеевич. «Говори правильно, и не надо предсказывать заранее. Все равно ошибешься. Вам хорошо говорить». «Я, конечно, в жизни не был абитуриентом», — рассмеялся он. «Я родился прямо режиссером. Ты талантлива. Не говорю, что звезда из себя получится, но актриса получится хорошая». Он достал сигареты. «Ладно, времени в обрез. Думаю, что я тебя все-таки услышу, как и...» На секунду он умолк, продолжая смотреть на мышку. «Как и вас», — мягко улыбнулся он ей. «Вы ведь тоже боитесь? Я угадал?» И, не дожидаясь ответа, спустился по лестнице, оставив девушек одних. «Уф!» — выдохнула Таня. «Я при нем курить боюсь. Вроде ничего не скажет, а только все еще жив ужас школьницы. Пошли!» Когда они проходили мимо Иранцевой с компанией, те громко расхохотались. Мышка по привычке приняла это на свой счет и выпрямила спину. «Это они не над тобой», — угадала ее мысли Таня. «Они меня ненавидят за то, что Дмитрий меня выделил. Тут как бы два враждующих клана — Верины и Митины. Только Верины-то больше шансов имеют. Она народная, они все блатные. А Митя у нас молодой режиссер с идеями, и никакой у него нет поддержки». Она свернула за угол, увлекая мышку за собой. На лавке сидел мальчик небольшого роста. Мышка, только подойдя ближе, поняла, что она его видела там, на консультации. «Вовка, ты чего не вышел до сих пор?» «Гении должны появляться к занавесу», — сказал он. «Сейчас же пускай пройдет середняк». «Иранцева, что ли, гений?» — презрительно фыркнула Таня. «Иранцева к ним себя причисляет», — невозмутимо усмехнулся парень. Он подвинулся, чтобы девочки могли сесть рядом с ним. «У тебя лицо классное», — сказал он, глядя на мышку. «Такие лица не забываются». Она снова покраснела. «Чего они все к ней пристали с этим лицом? Ты поступаешь?» «Не знаю», — призналась мышка. «Наверное, нет. Я домой собиралась уйти». «Ты что?» — округлила глаза Таня. «Вовка, на нее Дмитрий закинулся. Глаз не сводит. А она...» «Зря вы так, мадемуазель», — улыбнулся Вовка. «Останьтесь, право. Сейчас самое интересное начнется. На вашем месте я бы ни за что не пропустил это действо». «Но я уже не хочу ничего читать», — сказала мышка. «А вы так просто посидите». «Нет, правда. Тебя как зовут?» «Аня». «Ты просто послушай. Меня, например. Останешься?» Она кивнула. Мальчишка был трогательный. Она вообще ощущала себя сейчас странно, как будто тот мир со школой и даже с Кингом отдалился от нее. Эти ребята были ее ровесниками, и в то же время, вот ведь удивительно, они были такими же, как она. Мышка испытывала, общаясь с ними, странную легкость. «Ладно», — улыбнулась она, — «только ради вас с Таней, но я буду молчать». «Молчите», — согласился Володя. «У вас, мадемуазель, даже молчание получается прекрасно. Выразительно!» Он взглянул на часы и подскочил. «Ну-с, дамы, мы опаздываем. Сейчас даже Дмитрий на нас посмотрит косо. Чего уж о Веруне говорить. Давайте быстрее шевелить нижними конечностями».